Глава 7. Майло. «Мистер Корти появляется 2 дня подряд». «Считайте, что я шокирован», — сказал мистер Слейт, когда я вошел в класс. «И я», — пробормотал я. Я все еще думала о заднице учительницы-стажера, которая буквально привела меня на урок. Мисс Эванс была хорошей девочкой. Это было видно потому, как накануне она чуть не расплакалась. Но проблема заключалась в том, что я был плохим мальчиком и хотел, чтобы она была моей хорошей девочкой. Мне все еще хотелось почувствовать ее вкус здесь, на столе, под лампами дневного света, пока она ругала бы меня за несоблюдение учебного плана. Заняв свое место, я вновь тайком посмотрел на нее. В тот день она выглядела хорошо. Даже лучше, чем в предыдущий. Она по-прежнему была учительницей, ее прямые волосы были собраны в тугой хвост. Я не мог не думать о том, каково было бы слегка подтянуть за этот хвостик, пока она стояла бы на четвереньках с задницей ко мне. «Таких мыслей быть не должно, Майло». Ее звали Старлетт, как какое-нибудь созвездие. Я выяснил это с помощью быстрого поиска в интернете, потому что мне нужно было знать ее имя, а не только фамилию. Мисс Старлетт Эванс. О ней было мало информации в социальных сетях, и, к сожалению, ее учетные записи были приватными. Все, что я хотел сделать прошлой ночью, это покопаться в том, кем она была. Я даже не знал, почему. По большей части я ненавидел людей. Нет. Ненависть — слишком сильное слово. Я был равнодушен к другим людям. Относиться к людям более пренебрежительно, чем я, практически невозможно. Тем не менее, поворота сюжета, в котором Старлетт станет моим учителем и наставником, я не ожидал. Мне было трудно сосредоточиться на том, что говорил мистер Слейт в течение часа, потому что я не мог оторвать глаз от нее, сидящей за партой и изо всех сил старающейся не смотреть в мою сторону. Было ясно как день, что она меня избегает. Я не мог ее в этом винить. Судя по тому, как работала ее совесть, Старлетт, вероятно, корила себя за то, что произошло между нами. Но, если быть честным, я не увидел в этом ничего предосудительного. После того раза я мечтал о новой встрече. С тех пор я даже не был с другой женщиной. Я все еще был в восторге от нее. Я никогда раньше не пробовал никого подобного ей. Она напоминала рай, пропитанный грехом. И после того, как я покинул ту спальню, вкус Старлетт задержался на моем языке. Учитывая то, как работала моя совесть, я жаждал большего. Наверное, поэтому мне был предназначен ад, а ей рай. Мы были полными противоположностями. Черт, я даже никогда не встречал такую женщину, как она. Такую робкую, но такую сексуальную. Умную, но такую необычную. Фигуристую, но такую... Ладно, это сравнение я еще не придумал. Мне просто нравилась ее фигура. Усадить ее на лицо и заставить парить надо мной было прекрасной идеей. Наш спор стоил того и обернулся самым ярким моментом ночи. И подумать только, я даже не собирался идти на ту вечеринку. Я мог либо пойти, либо остаться дома наедине со своими мыслями. Она не сводила глаз с мистера Слейда. Я не мог не ухмыльнуться, потому что знал, что она изо всех сил старается не смотреть в мою сторону. Я не мог дождаться возможности сесть рядом с ней, почувствовать ее запах, быть достаточно близко, чтобы прикоснуться к ней, зная, что это запрещено. Это была самая сладкая пытка, та, которую мне не терпелось испытать во время нашего занятия после школы. Мистер Слейд начал раздавать тесты с оценками за предыдущий день. Положив мой тест на стол, он слегка покачал головой. «Не шокирующий результат, мистер Корти!» Я взглянул на листок и увидел гигантскую красную F. «Я клянусь, что мистер Слейд прикладывал все усилия, чтобы делать мои неудовлетворительно большими и заметными». Это было почти так же, как если бы он крикнул «К черту тебя, Майло, и твою глупость!» Хотя это я смеялся над ним. Я не был глуп. Я просто не старался. А это большая разница. Я оторвался от проваленного теста и поймал на себя взгляд Старлетт. На этот раз она не отвернулась, как делала последние 45 минут. Вместо этого Старлетт с любопытством наклонила голову. Должно быть, она пропустила мимо ушей комментарий мистера Слейда в мой адрес. Впервые за этот час я почувствовал дискомфорт из-за Старлетт. Ее глаза цвета охры были такими мягкими, такими нежными, что это разозлило. Она смотрела так, словно ей было меня жаль. Мне не нужна была человеческая жалость. Большую часть времени я просто хотел, чтобы меня оставили в покое. В нашей игре в гляделки я потерпел неудачу и отвел взгляд первым. Неуместная забота доставляла мне дискомфорт. После окончания школьного дня я собрал вещи и направился на занятия со Старлетт. Выбрав угол, в дальнем конце библиотеки я рухнул на стул и подождал некоторое время. Раздражение нарастало. Мы шли из одного и того же проклятого места. Почему она опаздывает? «Прости, прости», — пробормотала она, вбегая в зал. Завидев ее, я сел прямо. Меня охватило странное, незнакомое ощущение. Это было волнение? Было ли мне приятно видеть ее? Или это просто кишечные газы? Возможно, пришло время посетить уборную. Трудно сказать, учитывая, что я едва ли понимал, как действуют чувства. Все, что я знал, это то, что дискомфорт чертовски раздражает. Она выдвинула стул напротив меня, продолжая говорить. Мне пришлось зайти в кабинет директора, чтобы поговорить с ним о частных занятиях и... «Уже ищешь причину перестать этим заниматься?» — перебил я. Я бы не стал ее винить. Я тоже понял, что дело безнадежное. Она в замешательстве прищурилась. Что? Нет. Мне пришлось собрать книги с твоих занятий, чтобы я могла убедиться, что мы с тобой на одной волне. Ох! Верно. Это ведь так? Спросила она, выгнув бровь. Мы на одной волне, верно? «Ты говоришь о школе или о том, как мы трахались?» Ее полные губы слегка приоткрылись, а челюсть отвисла. Она покачала головой. «И о том, и о другом, Майло. И, пожалуйста, не говори так. Это заставляет меня чувствовать себя грязной». «Ты очень грязная девчонка». «Майло!» — вскрикнула она. Я поерзал на стуле. «Тебе некомфортно со мной?» «Да, особенно когда ты говоришь такие вещи и смотришь на меня во время урока». «Не могу удержаться, ведь ты здесь». «Да, но...» — она оглядела библиотеку и вздохнула. «Разве ты это имел в виду, когда сказал, что будешь молчать о произошедшем?» «Почему бы мне не иметь это в виду?» «Потому что я не знаю. Ты, кажется...» «Я не знаю». Она крепче затянула хвост. «Я не знаю, что ты думаешь». «Я тебя не знаю. Понятия не имею, чего ожидать и какой ты человек». «Не используешь ли ты нашу тайну против меня, если я тебя разозлю или...» «Ты думаешь, что я злопамятный и коварный». Ее оленьи глаза расширились, и она покачала головой. Я не это имела в виду. Но ты так думаешь. Я... — запнулась она. Меня раздражало то, что она так обо мне думает. Она даже не знала меня. Она судила о книге по обложке, но если бы у нее было хоть немного здравого смысла, она бы посмотрела внимательнее и поняла, что мне плевать на это дерьмо. Я не стал бы так вредить другому человеку. И все же ее беспокойство слегка раздражало. Я тоже ненавидел это новое осознание. Большинство людей не проникало мне в душу, а Старлетт по какой-то причине делала это без особых усилий. «Что с тобой не так, женщина? Почему ты так чертовски беспокоишь?» Я поерзал на стуле и провел большим пальцем по челюсти. «Думаю, тебе просто нужно вести себя как можно лучше, да?» В ее взгляде промелькнула вспышка паники. Мне тоже нелегко далось сказанное. «Это несправедливо», — прошептала она. «Жизнь несправедлива?» «Добро пожаловать на вечеринку», — ответил я. «Ты хочешь меня чему-то научить или будешь сидеть здесь и думать о той ночи?» «Ух, мой язык был так глубоко внутри тебя, что ты кончила несколько раз». Ее челюсть отвисла, а глаза наполнились слезами. «Не плачь. Это была чертова шутка. Не говори мне, что ты настолько чувствительна», — проворчал я, но тут же пожалел об этом. Ее эмоции отзывались во мне и приносили схожий дискомфорт. Часть меня хотела успокоить Старлетт. Почему меня заботили ее слезы? Это она должна была отвлекать меня, удерживать от слишком глубоких размышлений о моем депрессивном состоянии. И все же всякий раз, когда она чуть не плакала, у меня болела грудь. Меня съедало заживо то, что я был причиной ее болезненного выражения лица. Я знал, что я засранец, но я не был таким уж большим засранцем. По крайней мере, мне этого не хотелось. «Я настолько чувствительная», — сказала она. «И это было не смешно. Это моя жизнь, Майло. Ты портишь мою жизнь». «Неправильно. Нервы портят твою жизнь. И прости меня. Я обиделся на то, что ты обо мне думаешь. Мол, я буду шантажировать тебя этим дерьмом, чтобы получить желаемое. Я говорил тебе, что я придурок, но не настолько же. Не волнуйся, Старлетт. Я здесь не для того, чтобы разрушить твою жизнь. Я просто пытаюсь получить образование». Это тоже было правдой, потому что выпускной означал, что я получу письмо от мамы. Это был единственный финал, которого мне хотелось. «Верно, хорошо». Она полезла в портфель и вытащила несколько блокнотов. «Давай начнем. Мне сказали, что тебе нужна помощь с курсами английского, истории, испанского и математики. И фотография. Там один большой проект». «О, замечательно. Тебе повезло, хабло испаньол». «Я не понял, что ты сказала. Я не говорю по-испански». Она тупо посмотрела на меня и вздохнула. «Хорошо. Это будет непростой процесс. Но я не сдаюсь. Все будет хорошо». Звучит как цитата, налепленная на кружку миллениалом, чтобы потом пить оттуда с лозунгом «Живи, смейся, люби». Она улыбнулась. К черту ее и ее улыбку. Они были теплом в моем ледяном мире. Моя грудь сжалась. Дерьмо. И вот оно снова. Странное чувство паники, нарастающее в груди. Я изо всех сил старался избавиться от этого ощущения. Просто подумай о том, чтобы трахнуть ее. Забудь о ее улыбке, Майло. «Мой отец постоянно так говорит», — сказала она. «После того, как моя мать умерла, когда я была маленькой, он повторял мне это каждый вечер перед сном. Все будет хорошо». Сначала я думала, что он говорит это для того, чтобы мне стало лучше, но потом быстро поняла, что он говорил это для того, чтобы почувствовать лучше себя. С тех пор «все будет хорошо» стало нашим девизом. Можно сказать, это татуировка на моем мозгу. И я возвращаюсь к ней всякий раз, когда устаю. Дыхание сперло, слова Старлетт эхом отдались в голове. Руки стали липкими, и я сжал кулаки под столом. Паника нарастала с каждой секундой. Я выгнул бровь. «Ты потеряла маму?» «Ага, мне было 13». «Как это произошло?» «Дорожная авария. Пьяный водитель сбил ее, когда она ехала на велосипеде. Проклятие!» «По крайней мере, я видел смерть моей матери и ее болезнь. К автокатастрофе не подготовишься. Но иногда я задавался вопросом, что хуже. Знать, что смерть не за горами и каждый день ее приближает, или оставаться в наивном неведении. Иногда это знание напоминало пыточные часы, которые с каждой секундой тикали все громче и громче. Я смотрел на Старлетт, чувствуя странное желание поделиться с ней частью своей душевной боли. Я никогда не встречал человека моего возраста, который тоже потерял бы мать. Мне хотелось говорить, но слова не сходили с моих губ. Моя мама тоже умерла. Она ушла. Рак. Через несколько недель исполнится год с тех пор, как она скончалась. Я так скучаю по ней, что мне трудно дышать. Все вокруг меня кажется темным, за исключением тех случаев, когда я иногда смотрю на тебя. Вместо того, чтобы сказать правду, я пробормотал тихое, утомленное: «Мне жаль». Ни один человек не должен потерять свою мать. Особенно в 13. Как ей удалось справиться? Стать такой хорошей девочкой? Часть меня хотела, чтобы Старлетт нарисовала мне карту жизни после потери родителя, чтобы сообщила, сколько шагов еще предстоит сделать, прежде чем я буду в порядке, как она. Большую часть времени мне казалось, что со мной больше никогда не будет все в порядке. То же самое касалось и моего отца. От нас осталась одна оболочка — эхо наших прошлых жизней. Она заправила выпавшую прядь за ухо. «Все нормально. Мы с отцом... У нас все хорошо». «Ага, все будет хорошо», — пробормотал я, несколько насмехаясь над ее словами и отчасти надеясь, что в них есть доля правды. Она снова улыбнулась. Боль в моей груди. Липкие ладони. Мой извращенный разум. Я поерзал в кресле и постучал по блокноту. «С чего мы начнем, мисс Эванс?» Она колебалась, как будто хотела поправить меня за то, что я так ее назвал, но вместо этого сказала: «Английский. Давай начнем с него». Я кивнул и вытащил домашнее задание для урока. «Как ты вчера сдал тест?» — спросила она. Я вытащил листок и положил перед ней. Я немного плаваю в теме. Я издевался. Старлетт нахмурилась. «Как это было возможно? Как она могла хмуриться так красиво?» «Он сказал тебе, что не удивлен твоим результатом?» — спросила она. «Что-то вроде того». «Это нехорошо, Майло. Это просто моя реальность». Ее брови сошлись вместе, и она разочарованно покачала головой. Только на этот раз разочарование было направлено не на меня. «Он первый раз комментирует что-то в таком ключе?» «Нет, сомневаюсь, что в последний». «Майло...» «Только не плачь больше, мисс Чувствительная. Это не имеет большого значения». «Имеет». Я дал ему достаточно причин не верить в меня. «Его работа заключается не в этом», — сказала она слегка раздраженно. «Черт возьми, внутри этой женщины не было ничегошеньки плохого». «Все было идеально. Это раздражало». «Его работа — обучать себя, несмотря ни на что. Не высмеивать и не заставлять чувствовать себя хуже из-за недостатков и ошибок, которые ты совершаешь на своем пути». «Если ты хочешь надрать ему задницу из-за меня, я только за», — слегка пошутил я. «Я привык, что мои друзья заботятся обо мне, но забота Старлетт казалась очень личной. Она хотела заступиться за меня, пусть в этом не было необходимости. Я не знал, как понять свои чувства, но видеть, как Старлетт разозлилась из-за моих проблем, было приятно. Ага, оно мне нравилось». Она усмехнулась. «Я подумаю об этом. Или мы можем добиться проходного балла, а затем до конца семестра постоянно доказывать его неправоту. Во всяком случае, это его разозлит». «Ну, мне нравилось заставлять учителей нервничать». «К завтрашнему занятию ты должен прочитать «Одиссею», да?» «Я не фанат чтения», — признался я. Мои глаза не всегда видели слова в книге передо мной. Зрение у меня было плохим как вблизи, так и вдали. Большую часть времени я не мог видеть, что было на доске перед классом, а когда приходило время читать вслух, я боялся этого. Учителя, которые заставляли учеников читать перед сверстниками, заслуживали особого места в аду. Например, вы, мистер Слейт. Наверное, стоило подумать об очках, но мне было слишком все равно, чтобы пойти проверяться. Моя мама была читательницей. Ей нравилось это дерьмо. Я не унаследовала эту черту. «Все в порядке», — ответила Старлетт. «Дай мне свой телефон на секунду». «Дашь мне свой номер?» — пошутил я. «Да», — сказала она, как ни в чем не бывало. «Что?» «Я не могу научить тебя всему за час в день. Так что нам придется общаться и после школы. Иногда мы можем встречаться в библиотеке по выходным, чтобы оставаться в курсе проделанной работы. Первые недели будут чертовски сложными, но мы справимся». Мне понравилось, что она сказала «чертовски». В ее устах это прозвучало сладко. «О, хорошо», — ответил я. Она бросила на меня суровый взгляд. «Не злоупотребляй моим номером, Майла». «Я бы не осмелился на такое», — солгал я. Я уже думал о сообщениях, которые мог бы ей отправлять, пока она вбивала цифры в мой телефон. «Ты любишь подкасты?» — спросила она. «Выглядишь как любитель подкастов». «Время от времени слушаю. А что?» «Иногда, когда люди не любят читать, они любят слушать или смотреть. Мы не можем смотреть фильмы по книгам, которые тебе нужно прочитать, но мы можем их слушать. Я сейчас скачиваю приложение с аудиокнигами на твой телефон. Поскольку ты не любишь читать, ты можешь слушать. Та же концепция, но для твоего мозга лучший выход». Это было заботливо. Когда я однажды сказал мистеру Слейду, что я не люблю читать, он посоветовал мне, неженке, смириться. «Спасибо», — сказал я, немного сбитый с толку тем, насколько чуткой она была. Опять же, я догадывался, что это ее работа. У меня не было особых потребностей в обучении или типа того. «Не проблема. Не все учатся одинаково. Лучше всего выяснить, что подходит для каждого, и определить, какие нужны шаги, чтобы привести учащихся к одной и той же финишной черте. Я тоже буду слушать книгу, и каждый вечер ты можешь звонить мне на 15 минут, чтобы обсудить, что происходит в тех или иных главах. Так ты будешь готов ко всему, что может преподнести мистер Слейт». «Мне подходит. Звучит отлично». Действительно, звучало великолепно. Мысль о том, чтобы слышать ее голос каждый вечер перед сном, казалось своего рода подарком. Было что-то притягательное в звуке ее голоса. Он был несколько хриплый, но тон мягкий и плавный. Когда она преподавала, в ее речи появлялась какая-то особая напористость, которую я находил дико привлекательной. «Научите меня, мисс Эванс. Мне нравится, как вы это делаете». Она продолжала писать рекомендации по каждому уроку, чтобы я мог сделать все, не перегружаясь. Не раз сталкивался я с этой проблемой. Иногда, примерно всегда, я позволял делам копиться, а потом, глядя на список задач, ничего не делал, потому что было почти невозможно решить, с чего начать. Старлетт не только уверяла, что это выполнимо, но и показала, как сделать это легко. Она даже выделила мне время на отдых. По ее плану, моя жизнь состояла не только из школьных занятий. Перерывы необходимы. Именно тогда твой мозг восстанавливается. Так ты сможешь лучше справляться со своими задачами. Поэтому воскресенье для тебя выходной, никакой работы. Объяснила она. «Ты преувеличиваешь», — сказал я ей. «Нет», — ответила она. «Это важно. Наш час истек, но, пожалуйста, послушай сегодня вечером первые две главы книги. Можешь написать мне, чтобы обсудить их, или позвонить в любое время после 7 вечера. Я вернусь в общежитие и закончу большую часть работы. Они, должно быть, хорошо платят тебе за то, что ты делаешь это для меня. У тебя отнята большая часть жизни». Она улыбнулась, собрала вещи в свой портфель и встала. «Мне за это вообще не платят. Я рада делать это бесплатно. Увидимся завтра, но я буду рада услышать тебя вечером». Я понял, почему она хотела быть учителем. У нее это хорошо получалось, даже замечательно. Проводив ее взглядом, я взял телефон и посмотрел номер и имя, которое она оставила. «Учительница. Просто зови меня учительница». Дерьмо. Мне понравилась ее дерзость. Для меня это будет проблемой.